«Вот хам!» — горячился помощник, провожая взглядом наглеца. Помощник впервые видел, чтобы какой-то там непонятный начинающий предприниматель так разговаривал с его боссом. Будто босс — нашкодивший мальчиш. А еще он так нагло выпендривался со всеми этими вертолетами и секьюрити. Устроил же представление. Не пожалел денег на аренду. Это он зря. Он, видимо, совсем не понимал, кем был босс. Были такие, кто тоже не понимал, и все они крайне печально заканчивали. К тому же помощник заранее пробил всю необходимую информацию об этом глупом человеке, о мальке, попавшем в аквариум с пираньями, и узнал немало, о чем и сообщил боссу накануне встречи. У начинающего дельца был низкий социальный рейтинг, настолько низкий, что в базе имелись ошибочные сведения о его смерти. Просто с таким рейтингом точно не живут. Вот и определил его алгоритм на небеса. Шутка. Во-вторых, кое-какие проблемы с юридическим лицом. Торговал не то чтобы незаконно. Непонятно теперь, как он умудрился подать заявку на разрешение торговли в Пекине. Компания была создана недавно и попала даже не во все соответствующие базы. Но так или иначе, сумма признаков указывала на то, что стартап имеет потенциал. Там будет чего снимать сливки. Как бы ни брыкался этот юн, но и таких босс обламывал. «Так», — прервал размышление помощник, — «сейчас выясню номер заявки на регистрацию и устрою ему». Босс все это время странно молчавший изучал содержимое конверта юна. При словах помощника он медленно повернулся к нему и в полоборота. «Ты чего такого творишь?» «Дам отказ на заявку, добавлю в черный список. Ну и все как обычно», — не так уверенно ответил помощник. «Я тебе напишу отказ», — неожиданно взорвался шеф. «Заткнись нахрен. Если ты это сделаешь, я с тебя три шкуры спущу». Замялся помощник, не понимая реакции. «Что такого он предлагает? Они ведь делали так не единожды с другими мальками». Как пираньи жрали их с потрохами. Но чиновник был непреклонен. Просто помощник не знал, что юн их обыграл. Да и незачем ему это знать. Меньше знаешь, крепче спишь, размышлял чиновник. Оказывается, компания этого юна была зарегистрирована в материковом Китае в Пекине, если говорить конкретнее. Зарегистрирована на дочь. Это значительно упрощало регистрацию, делая ее формальной при оплате пошлины. Но не в этом была вся соль и потаенность опасности. В конверте, оставленном юном, нашлась такая информация, от которой чиновник за малым не посидел. Компания госпожи Юн оказалась филиалом крупной международной корпорации, а деньги, наоборот, выделялись из венчурного капитала другой международной корпорации. «Урод!» — едва слышно процедил чиновник сквозь стиснутые зубы. «И откуда у сраного торговца бараниной такие связи?» На всякий случай он решил перестраховаться и, набрав полную грудь воздуха, на выдохе сказал: «Пропускай разрешение. Сейчас же». Проблем чиновник не любил, а тут чувствовалось. Если он попытается вставлять палки в колеса этому юну, то проблемы появятся. Поэтому, ну его.